Глава 10. Вопрос. Вадима разбудила кольнувшая в голову мысль. Прошла постановка на кадастровый учет. Он вспомнил, что вчера увидел свои объекты на карте, а это означало, что Николай все-таки выполнил обещание, и сегодня они отправятся на регистрацию права. Он поднялся с кровати и вдруг испытал ужасный стыд перед Эльнаром за то, что тому пришлось возиться с ним, как с подростком, и огромную благодарность за то, что не дал ему связаться с Романом и поставить себя в нелепое положение. Одеваясь, Вадим поразился тому, насколько бодро себя чувствовал. Даже голова у него нисколько не болела. Ему стало интересно, чем же его вчера напоил Эльнар. Завершив утренний мацион, он направился в столовую и с жадностью съел тарелку каши и выпил чашку горячего кофе. Вдруг неподалеку послышался голос Романа, и Вадим вспомнил, что хотел с ним срочно переговорить. Он выскочил в зал и увидел, как Роман молча провожал кого-то взглядом. Заметив Вадима, он расплылся в улыбке. «Живой?» «Более чем», — смутившись, ответил Вадим. «Эльнар сказал, что я тебе зачем-то понадобился в 4:30 утра», — со смехом сказал Роман. «Ну, хорошо, что Эльнар вовремя мне объяснил, который час». «Так все же, что тебе было нужно?» «Хотел сказать, что мы можем приступать к этапу активного пиара. Надо будет выпустить несколько статей и желательно устроить пресс-конференцию, на которой мы заявим о себе. Готовить материалы можем с сегодняшнего дня, а вот передачи, интервью и конференции лучше всего запланировать на четверг. И на среду после обеда нужно еще организовать услуги нотариуса». «Разве мы вчера не получили от твоего коллеги?» — удивленно спросил Роман. «Вчера мы выиграли». «Как?» «Пока они бегали и искали, какие документы мы подали на регистрацию, и их внимание было приковано к Москве и Сочи, прямо у них под носом все объекты были поставлены на кадастровый учет. И сегодня в 4:00 утра они уже светились на кадастровой карте, как гирлянды на елке. Может, прямо сейчас происходит регистрация права? В среду утром я получу документы по праву собственности. В обед мы заключим договор купли-продажи через нотариуса и закажем его регистрацию. А в четверг ранним утром я предоставлю выписки с указанным правом и нотариальным договором купли-продажи объектов с приложенной схемой участка, который нам нужен, и их предписанием, в котором они требуют, чтобы мы забрали у них эту землю, и они буквально обязывают нас оформить ее». Вадим заливисто засмеялся. «В общем, все это я подам на представление нам земельного участка. А дальше понадобится массовая атака в СМИ. Придайте этому размах, покажите всю ценность проекта, чтобы общественность и высшее руководство были готовы задушить любого, кто помешает вам получить землю». В этот момент Вадиму на телефон поступил звонок от Николая. «Да, Николай, доброе. Огромное спасибо. Я понял, во вторник. Все будет. Спасибо, до встречи». «Я вас поздравляю, Роман. Регистрация прав только что прошла, и во вторник после обеда у меня будут выписки». «Но как?» «Да очень просто. Но радоваться еще рано. Надо, чтобы вы проявили энтузиазм, и пиар был раскатистым. Вы должны быть услышаны. А я хочу взять отпуск, так как мне в свете событий необходим отдых. Могу я взять машину Эльнара и отправиться в кратковременное путешествие по прибрежным городам? Один, до вторника». «Конечно, бери, я ему сам скажу». Несмотря на быстрое согласие, выглядел он немного задумчиво. Вадим хотел уже было уйти, как вдруг Роман его окликнул. «Вадим, подожди секунду. Все статьи я возьму на себя, и интервью мы запишем. Но тебе тоже следует хорошо изучить проект. Все с ним связанное к тебе доставят через 20 минут. Ты должен быть готов к выступлению на пресс-конференции». Он достал телефон и сделал звонок Александре, попросив ее зайти в зал. «Роман, я не против выступлений, но смогу ли я передать ту веру, которая есть у вас и у Александры? Ведь именно ваша уверенность не позволяет сомнениям прокрасться в мысли. Вы убеждаете и словами, и действиями». «Да что уж говорить, черт возьми, я сам ложусь спать и просыпаюсь с этими вопросами. Мне безумно хочется знать на них ответы. Но я не вы». «Но тебе и не надо быть мной. Мы строим не храм, мы строим комплекс, который не будет зазывать в веру, а поможет найти ответы на многие вопросы. Тут не надо никого вербовать. Это всего лишь инструмент, который поможет нам стать лучше и узнать больше». В комнату вошла Александра. Она поздоровалась с Вадимом и подошла к Роману. «Вадим, поднимайся и начинай собирать материалы по проекту. Александра сейчас принесет тебе оставшиеся части, а я распоряжусь по машине». Вадим был немного расстроен, что дело почти закончено, и совсем скоро их сотрудничество может подойти к концу, но в то же время доволен, что Николай так быстро все провернул. Ему безумно хотелось увидеть лица оппонентов, когда они узнают, что их обманом направили по ложному следу. Он собрал нужные папки и статьи, захватил все документы, не затрагивающие техническую часть, поскольку это был не его профиль, сложил в пакет, уселся на диван и включил телевизор. Спустя некоторое время в комнату вошла Александра с коробкой папок в руках. «Это все мне», — усмехнулся Вадим. «Да, Вадик, тебе. Учи, готовься», — довольно ответила Александра. «Александра, мы что же, перешли на «ты»?» «Но ты же провел регистрацию. Сначала мне об этом сказал Роман, а потом я и сама убедилась, проверив информацию в открытых источниках. А значит, я теперь для тебя не Александра, а Саша». «Это все немного преждевременно, Саша. Моя победа пока несет авансовый характер», — неохотно признался Вадим. «Вадик, мы пока на свидание не идем. Просто начали говорить менее официально». «Справедливо. Пока ты будешь прохлаждаться, мне надо с уймой журналистов пообщаться и распространить колоссальный объем информации, пригласить и обеспечить явку бешеного количества людей. В любой другой ситуации я бы тебя возненавидела. Но сейчас мне почему-то приятна та загруженность, которой ты меня наградил». «Да у меня тоже не получится отдохнуть. Тут информации на месяц чтения. Придется совместить приятное с полезным. Развейся. У тебя 4 дня. Ты заслужил отдых. Но только небольшой. Со вторника мы с тобой начнем активно работать. Так что изучай и будь готов к диалогу». «К какому?» «По поводу всего этого чтива». «Я буду готов», — заверил он. «У крыльца тебя ждет подарок, который покроет твои расходы на это дело». Вадим удивился, но, посмотрев на довольную Александру, понял, что речь идет о машине. «Машина! Машина!» «Разрешили поездить одному? Это не может не радовать. Хороший подарок». «Не разрешили. А Роман, по моей просьбе, узнав про пари, распорядился подарить тебе машину, одну из своих». «Ого!» — удивился Вадим. «Отдыхай. Я поехал разговаривать по СМИ. Роман приглашает своих товарищей и знакомых. Они тоже будут извещать прессу». «Спасибо, Саша». Утрамбовывая документы, Вадим попытался понять, чем была обусловлена радость Александры от его выигрыша. Но льстить себе он не захотел и решил, что все же она вызвана чем-то другим, а не желанием пойти с ним на свидание. Вадим взял коробку и сумку со сменной одеждой и направился на улицу. Выйдя на крыльцо, он увидел спорткар немецкого производства, который не мог ему присниться даже во сне. Рядом стоял Эльнар и потрясал ключами, демонстрируя, что эта машина теперь его. От переизбытка чувств у него подкосились ноги, и он почти выронил коробку с документами, благо Эльнар успел вовремя ее подхватить. «Вадим, я тебя поздравляю!» Шеф сказал по возвращении заняться ее переоформлением на тебя. «Машина — зверь. Привыкни, прежде чем выезжать со двора». «Да ну на...» — выругался Вадим, а Эльнар рассмеялся. Эльнар закинул коробку с документами на заднее сиденье и, передав Вадиму ключи от ворот, пожелал хорошего отдыха. «Эльнар, я от радости совсем забыл. Спасибо тебе большое за сегодняшнюю ночь, за то, что возился со мной, приводил в чувство». «Ой, успокойся, со всеми бывает. Спасибо тебе», — повторил Вадим, когда Эльнар закрывал ему двери. Оказавшись в машине, Вадим испытал блаженство от звука мотора, от количества электроники и даже от того, что машина завелась от нажатия кнопки. Он попробовал газ на нейтральной передаче и, поняв работу педалей, переключился на скорость и поехал сразу без рывков. Остановившись у трассы, Вадим ввел в поисковике «места, которые стоит посетить». Телефон выдал огромное количество результатов, и он растерялся. Переведя взгляд на дорогу, он увидел указатель «Севастополь, 94 километра». «Выбор сделан», — легкомысленно решил он и поехал в ту сторону, куда указывала стрелка. Добравшись до Севастополя, Вадим посетил ряд достопримечательностей, нашел подходящий отель и забронировал номер с шикарной террасой с видом на море. Несколько часов между завершением прогулки и ужином он провел, наблюдая за кораблями и набережной и чувствуя себя бесконечно вдохновленным. Время от времени он переводил взгляд на лежащую на кровати коробку и не находил в себе сил и желания ее открыть. Когда стемнело, он заказал еду и напитки в номер, расположился на террасе с бокалом вина и принялся за ужин, не думая ни о чем, а просто наслаждаясь видом. Наступила ночь и принесла с собой тишину, прерываемую лишь плеском воды и редкими гудками проходящих кораблей. Вадим вдруг почувствовал скуку и неудовлетворенность от того, что результат достигнут и в ближайшие дни делать будет нечего, и понял, что удовольствием и смыслом его жизни наполнял сам путь, а не конечная цель. Дальнейшее развитие событий по делу было полностью предсказуемо и не подразумевало никакой интриги. Однако ему было любопытно, что произойдет после того, как он получит право собственности. Они проведут конференцию, администрация отступит, начнется процесс строительства. Как долго оно будет продолжаться? И главное, каково будет его место в этом колоссальном проекте? Выходные Вадим посвятил экскурсиям и самостоятельному посещению достопримечательностей. Он понимал, что ему необходимо заняться изучением документов, что коробка, которую он передвигал с места на место, сама себя не обработает. Все же его не оставляла мысль, что конференции не входят в сферу его компетентности и что свою работу он завершил. Вадим понимал, что презентацию будет проводить Роман и, возможно, приглашенные гости. И ему наверняка предоставят слово или публично поблагодарят, может быть, позволят рассказать о том, с чего будет начинаться реализация проекта в качестве юриспруденции. Но дальше этого он себя в публичной плоскости не представлял. Воскресным вечером, вернувшись с прогулки, он решил заняться изучением материалов. Он устроился на полу, открыл коробку и принялся разглядывать папки. На трех из них отсутствовали надписи. Четвертая же называлась «Налоговая структура комплекса «Параллель». Там была отражена полная схема предполагаемых фирм. Весь комплекс насчитывал порядка 20 юридических лиц, а главная фирма, являющаяся ведущим выгодоприобретателем, задумывалась как некоммерческая организация с прямым назначением инвестиций в область исследований. Также она выступала учредителем других фирм, которые должны были учредить более мелкие компании. Схема охватывала все возможные сферы – торговлю, медицину, лаборатории, офисы, коммерческое жилье. Все было компактно и хорошо смотрелось на бумаге. Вадим читал документы до тех пор, пока не начали слипаться глаза. И в конце концов понял, что система предприятий была настолько тщательно продумана, что осознать ее за вечер ему не под силу. Он еще раз порадовался тому, что ему повезло оказаться здесь на стадии зарождения проекта, и отправился спать. Утро понедельника началось с завтрака и кофе. После Вадим открыл новую папку. Оказалось, что она посвящена предполагаемым научным исследованиям. Вадим мог с уверенностью сказать, что основной целью исследований являлись процессы, происходящие в головном мозге. Он вспоминал разговоры с Романом и удивлялся тому, что фактически все имело подтверждение на экспериментальном уровне. Его особенно заинтересовали материалы о квантовых процессах в мозге человека и скорости принятия решений. Там рассматривались теории о том, что мысли имеют физические свойства и могут воздействовать на окружающую среду на физическом уровне. И были приведены выдержки из экспериментов с генератором случайных чисел. В качестве вишенки на торте была заявлена тема сознания человека, которая является большой загадкой и понимается пока исключительно на уровне философии. Вадим понимал лишь малую талику написанного, но четко отметил: Роман хочет залезть человеку в мозги. Его мысль получила дальнейшее подтверждение, когда в структуре комплекса он увидел нейрохирургическую клинику с названием «Центр головного мозга». Следующая папка содержала известные общедоступные выдержки из научных статей и вопросы, которые ставили науку в тупик. Вадим нашел там материалы про космологию, про несоответствие ограничения скорости, проблемные теории и их научные объяснения, прорехи в их объяснениях, расхождения и проблемы тех исходных данных, которые ученые вводили для того, чтобы получить необходимый результат. Эта папка ввела Вадима в ступор и наградила головной болью. До поздней ночи он изучал документы и укреплялся в мысли, что человеку вообще ничего не известно, а имеющиеся объяснения либо не выдерживают критики, либо доведены до логического завершения путем добавления вводных, наличие которых маловероятно в реальных условиях. То, что он слышал от Романа и Александры, наполнено смыслом. Он осознал, что все не так просто. В мире была найдена и открыта куча несоответствий и приведено множество доказательств. Когда человек стал способен взглянуть на мельчайшие составляющие нашей планеты, он увидел, что предметы могут быть в двух местах одновременно, что ограничений скорости нет. И это рушит существующие теории, поскольку поддается объяснению только в случае программного написания. В ту ночь Вадим так и не добрался до последней папки, поскольку ему с трудом дались первые три. Утром вторника Вадим выписался из отеля, нашел ближайший банк и обналичил необходимую для встречи с Николаем сумму. Сев в машину и включив радио, он услышал обрывок новостного выпуска, где один из дикторов говорил: «Никому неизвестный миллиардер вдруг решает вернуться на историческую родину и преподнести подарок». «Да, нас ждет интереснейшее мероприятие в этот четверг», — отвечала ему соведущая. «Получается, мы его раньше не видели и не слышали, а теперь он собрался провести конференцию «Бизнес в помощь науке». Очень любопытно, какое количество гостей там ожидается». «Ну, мы можем с уверенностью сказать, что прессы там будет полным-полно. Ведь планируется стройка века. Согласно инсайдерской информации, в завершении конференции нам будет представлен проект, куда он собирается вложить огромные деньги». «Да-да, как нам стало известно в ходе журналистского расследования, речь идет о создании тысячи рабочих мест на первом же этапе». «Это величайшие инвестиции в наш регион, поэтому грех будет пропустить знаменательные события». «Дорогие слушатели, конференция пройдет в четверг в Академическом театре. Мы постараемся первыми сообщить вам все подробности». Когда выпуск завершился, Вадим переключил радиостанцию и услышал кусочек интервью. «Скажите, вам, как представителям власти, известна тема конференции?» «Администрация города об этом узнала одновременно с вами. К нам никто не обращался за помощью или разъяснениями. Но, глядя на список приглашенных, мы понимаем, что она носит частный характер. Город, естественно, пытается связаться с организаторами». «Зачем?» «Дело в том, что среди гостей фигурируют известные ученые, бизнесмены, а также представители органов власти из Москвы. Поэтому мы хотели бы предложить помощь в организации данного мероприятия и обеспечении того, чтобы оно прошло на высшем уровне». «Ха! Вот это Роман дал жару!» — засмеялся Вадим. Буквально через пару станций он снова наткнулся на обсуждение этой темы. «Готов ли наш город для приема гостей такого уровня?» «Конечно, готов. Да, у нас нет огромных комплексов, как в Сочи, но нам есть куда развиваться. У нас обширная территория, отличный климат. Думаю, именно поэтому выбор пал на нас». «Маша, вот мне интересно. К нам прилетают лауреаты Нобелевской премии, бизнесмены мирового масштаба, да и сам инвестор. Куда их поселит руководство города?» «Я думаю, администрация по максимуму выложится, чтобы не оплошать. И эти несколько дней пройдут без сучка, без задоринки». «Ого, так конференция рассчитана не на один день?» — удивился Вадим. Он достал телефон, ввел в браузере «События четверга» и увидел множество ссылок типа «В Симферополе состоится конференция «Бизнес в помощь науке». В очередной раз поразившись масштабами, развернутой Романом пиар-деятельности, Вадим включил музыку и направился навстречу. Добравшись до дворика возле администрации, он попытался дозвониться до Николая. Гудки шли, но трубку никто не брал. Повторяя звонки каждые 5 минут, Вадим начал переживать и вышел из машины в сторону кафе. Парковка возле административного здания была целиком забита автомобилями, включая спортивную машину Сергея и черный седан. Вадим снова набрал номер Николая, и в этот раз его сбросили после 3-го гудка. Через 20 минут во дворике высветилось на экране сообщение. В кафе Вадим заказал чашку кофе и стал наблюдать, как люди суетятся, подъезжают фургончики телевизионщиков. Улыбаясь, он размышлял о том, каково сейчас Эдуарду, Сергею, узнали они о регистрации или нет, что они думают про грядущую конференцию. В этот момент у него зазвонил телефон. «Да, Никита, это уже не важно. Поезжайте домой». «Нет, ничего писать не надо. Все бросайте и поезжайте домой. То же самое будет и у Сергея. Скажите ему, чтобы он тоже возвращался и ничего не ждал. Удачи». Оказалось, Никита сообщил ему о том, что документы были утеряны, и сейчас ведутся их поиски. Неизвестно, когда он сможет их получить назад. Но Вадим понимал, что документов никто и никогда уже не найдет, поскольку кто-то их изъял и передал его бывшему заму. Вадим увидел, как Николай вышел из здания и заторопился в сторону дворика, сунул деньги под чашку и быстрым шагом направился к машине. «Фига себе!» — выпалил изумленный Николай, увидев спорткар на том месте, где в прошлый раз стоял внедорожник. «Растем?» — сказал Вадим, приглашая Николая присесть. «Где такие пилюли роста найти?» — съехидничал Николай. «Так я их и привез», — ответил Вадим, передавая оставшуюся сумму. «На такую тачку тут явно не хватит. Держите ваши выписки. Поздравляю вас, дорогие собственники». «Как все прошло?» «Ты знаешь, лучше некуда. Здесь все как с цепи сорвались с этой конференцией». «С какой еще конференцией?» — сделав удивленный вид, спросил Вадим. «Ты что? Тут такое творится!» Какой-то олигарх собрался в город почти все свое бабло влить. Мировые светила науки прилетают, будут выступать в четверг и в пятницу, а потом поедут по университетам. А руководство наше, представляешь, не в зуб ногой. Вон, глянь на парковку. Пресса, телевидение не примчалось. Столичное руководство дрючит их во все пихательные и дыхательные. Почему им ничего не доложили? А они, оказывается, и сами ни черта не знают. У этого типа денег немерено. Он без их привлечения все устроил. Короче, пока вся эта херня происходила, на твои документы никто внимания не обратил бы. Даже если бы я с рупором шел по кабинетам и махал бумагами перед их носами. Ладно, спасибо тебе и до скорых встреч. Удачи, Вадим. Будут деньги? Пишите, звоните. Обязательно, Коля, обязательно, — крикнул Вадим ему вслед. Оставшись в одиночестве, Вадим открыл папку и просмотрел документы. Дело за малым. Остались нотариус и администрация. Довольно констатировал он. Он неторопливо направился к усадьбе, понимая, что всего через полтора дня у всех отпадет какое-либо желание мешать его клиенту, и везде для него включится зеленый свет по той простой причине, что никто не захочет испытать на себе неистовые осуждения со стороны общественности. Подъехав к участку, Вадим увидел, что у ворот стояла куча машин и толпились люди. Ему пришлось объехать дом с другой стороны и поставить машину там. Вадим пересек порог дома и обнаружил, что Александра стоит посреди холла перед камерами, и несколько операторов снимают ее. Чтобы не испортить кадр, Вадим резко свернул в боковой коридор и оказался возле комнаты с камином. Невольно заглянув туда, он увидел, что Роман сидел в кресле спиной к камину, рядом располагался известный актер, а на них было направлено несколько камер. Никем не замеченный, Вадим добрался до ступенек и поднялся в свои апартаменты. Засев в кабинете, он принялся за подготовку документов для нотариуса и администрации города. Заменил ранее задействованные, на тот момент фиктивные, договоры уже настоящими документами и распечатал необходимые бумаги. После чего он отправился в зал и, включив телевизор, сразу же наткнулся на посвященное Роману ток-шоу на центральном телеканале. На большом экране красовалась фотография Романа, сидящего в кресле у камина, а в студии политик размахивал руками. «Вот что мы видим и в очередной раз убеждаемся. Запад загнивает, а Роман — герой. Деньги заработал там, а тратить привез домой. Домой, в Россию, матушку. Пусть наши посмотрят и возьмут с него пример». В этот момент в комнату вошла Александра. «Привет, Вадик. У нас тут, как видишь, дурдом. А ты как, отдохнул?» «Хорошо, но жалею, что много пропустил. Привет, Саша». «Да уж, Роман слишком буквально воспринял твое пожелание про эпичность. С местными-то проблем не было, а вот иностранцы...» Он всем поставил ультиматумы, угрожая, что если они не приедут, он выведет средства и обрубит любое сотрудничество с ними. В общем, выбора он им не оставил. Завтра я уже начну расселять гостей. «А академический театр? Его пришлось арендовать втридорога?» Она тараторила без умолку, перескакивая с одной темы на другую, но, наконец, оборвав рассказ, спросила. «Ты все изучил?» «Нет, одна папка осталась», — честно признался Вадим. «Ты что? Тебе надо быть готовым ко всем вопросам, а для этого ты хотя бы в общих чертах должен понимать все, что содержится в папках». «Вопросом?» — не понял Вадим. «Конечно. Ты тоже примешь участие в конференции». «Да я вообще не готов. Ладно бы просто общее выступление. Но диалог, да еще и по вашим заумным темам, это не ко мне». «Слышать ничего не хочу», — жестко произнесла Александра. «В четверг, чтобы все знал». «Я понял», — покорно отозвался Вадим, понимая, что спорить с ней себе дороже. «Саша, а что с нотариусом?» «Завтра в 10 утра встречайтесь у нее в офисе». «Окей». Я тебя оставлю, у меня дел не в проворот. А ты давай-ка, готовься». Она ушла, оставив Вадима в смятении. Он всегда волновался, произнося речи перед узким кругом слушателей, а в этот раз ему предстояло выступать перед камерами на многомиллионную аудиторию и отвечать на вопросы. Он осознал, что с его стороны было слишком легкомысленно брать отпуск накануне грандиозной конференции. Вадим достал коробку, вытащил последнюю папку и просмотрел оглавление. Его порадовало, что пунктов в нем было не так уж и много. Перевернув первый лист, он увидел адресованное хозяину папки сопроводительное письмо. «Уважаемый Роман, содержимое данной папки касается исключительно тех вопросов, которые вы задавали. На сбор изложенных здесь сведений ушло немало средств. Вся информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению широкой публики. Обращаю ваше внимание на то, что протоколы Совета науки являются самыми дорогостоящими материалами в данной подборке. Совет строго засекречен, его заседания протоколируются с использованием шифрования и без указания имен. Все выпускаемые им декларации сохраняются в тайне на одном уровне с важными правительственными документами. Прилагаю их фотокопии и перевод. С уважением». Вадима охватил безумный интерес, когда он понял, что Роман получил секретные материалы незаконным способом. Он перевернул лист и увидел несколько запечатанных папок, вставленных в папку регистратор. Раскрыв скобы, он вытащил содержимое, аккуратно разложил на столе и принялся жадно изучать, то и дело округляя глаза. Первая папка была посвящена человеку и отвечала на три вопроса: предполагаемое место происхождения, физическая мысль, ограничение человека. Следующие папки охватывали биологию, космос, теория о сознании и прочее. Вадим читал до позднего вечера и сгорал от желания отправиться к Роману за разъяснениями, но понимал, что тот был занят. «Не может быть, это все правда», — шептал себе Вадим. «К черту, мне надо с ним поговорить». Он сбежал по лестнице вниз, но не нашел никого ни в заставленной аппаратурой комнате с камином, ни во всем доме, ни на улице. «Вот почему именно сегодня вы ушли спать так рано». Он вернулся в кабинет и снова пролистал папку, связанную с происхождением человека. На последнем листе он обнаружил перевод протокола, где совет сделал следующий вывод. «Согласно научным исследованиям и предоставленным материалам, происхождение человека в рамках земных условий не просто является маловероятным, а полностью исключается. После изучения марсианских грунтов и сделанных марсоходом замеров и сопоставления данных физиологических особенностей строения и развития человека, было установлено, что Марс является планетой происхождения человека с вероятностью 87%. Вадим принялся изучать финальные протоколы каждой из папок. На поверхности Марса был обнаружен крупнейший ударный кратер, повлекший уничтожение всего живого на планете и полное уничтожение всей поверхности. Предположительно, уровень технологического развития не позволял провести полноценное переселение человечества на соседнюю планету, ввиду чего была проведена частичная спасательная миссия. Мифы древнейших религий содержат описание вооружения, которое является объяснимым в рамках нынешних технологий или еще не имеет аналогов. Эти описания содержат слишком много технологических подробностей, чтобы быть просто фантазиями. Вадим чувствовал, как меняется его восприятие. Он осознал, что все это не просто предположения, а факты, рассмотренные и признанные на уровне межправительственной секретной организации. Вадим впал в ступор, не понимая, что делать с тем объемом данных, которые он сегодня получил. Он жаждал встречи с Романом, но тот, как назло, слишком вымотался за день и, вероятно, уже спал. Решив последовать его примеру, Вадим тоже пошел в постель, но долго еще лежал без сна, терзая себя вопросами.